Кто-то ходил по комнатам, закрывая одно за другим высокие окна и захлопывая ставни. Замок загораживался от ночи, замыкался в своей скорлупе. То, что происходило здесь, внутри, закончилось, сошло на нет, замок превратился в гробницу. Живыми были лишь жующие сырую траву, шумно вздыхающие коровы, да крикливые галки, устраивающиеся на ночлег, да лающая где-то за церковью в деревне собака. Второй вечер моего маскарада и по сути, и по форме напоминал второй вечер в интернате. Я уже познакомился с окружающей обстановкой, ничто больше не вызывало во мне удивления. Моя дерзость, действовавшая на меня накануне как наркотик, казалась теперь вполне естественной, и когда я открывал дверь, входил в комнату или сталкивался нос к носу с кем-нибудь из родных Жана, в этом не было ничего неожиданного. Я узнавал звуки, запахи, голоса, знал, кто где сидит. Гонг больше не заставлял меня внутренне сжиматься. Я мыл руки и переодевался к обеду, не придавая этому значения, с тем же стадным инстинктом, что и подражающий школьным товарищам новичок, который делает все, как другие, отрекаясь от самого себя и своих домашних привычек до следующих каникул, надевая на время семестра яркую защитную оболочку, сверкающую маску, чтобы завоевать одобрение соучеников и учителей, и воображает, будто этот, занявший его место, незнакомец, который так ему нравится, и есть он сам. Пить, есть, брать со стола газету было мне теперь интересно само по себе. Ведь делал это не я, а Жан Деге. Спящего не удивляет его сон, даже самый фантастичный, и я стал свободно двигаться среди окружающих меня фантомов. Неважно, говорили они со мной, улыбались мне или не обращали на меня внимания, ритуал был установлен. Колесо, приводившее все в движение, продолжало крутиться, и я, составная часть всего устройства, безропотно крутился вместе с ним. Обед прошел в молчании. За столом нас было только четверо. Мари Нуэль, как оказалось, поела в 7 часов. Бульон с бисквитами, и не спустилась вниз. А Бланш, по словам Гастона, решила поститься. «Она у себя в комнате», — сказал он, — «и сегодня вечером больше не сойдет». Разговор шел вяло. Франсуаза, моя опора во время завтрака, выглядела усталой и со все затухающим интересом затрагивала всякие мелкие предметы, лишь бы нарушить тишину. Болезни в деревне, вечернее посещение кюре, письмо от кого-то из родственников из Орлеана, беспорядки в Алжире, крушение на железной дороге к северу от Лиона. Скучные материи, но как раз это действовало как бальзам на мои нервы. Голос ее, когда исчезали жалобные плачущие нотки, был чистым и мелодичным. Рене в блузке с высоким воротом, которая ей очень шла, с пятнами румян на скулах и, как вчера, зачесанными наверх волосами, чтобы показать уши. То ли хотела ослепить меня своими прелестями, то ли уязвить своим остроумием, то ли вызвать ревность, заведя оживленный разговор с Полем. Каков был ее смысл, я не знал, но если он у нее был, он сорвался. «С меня, как с гуся, вода». А Поль просто не понял, что у нее на уме. Он сосредоточенно ел, не поднимая глаз от тарелки, и громко жуя, буркал что-то в ответ между глотками. А как только с обедом было покончено, занял самое светлое место в гостиной и, закурив сигару, скрылся за раскрытыми во всю ширину листами «Фигаро» и «Западной Франции». Сверху спустилась Мари Нуэль в халатике, и мы втроем, Франсуаза, девочка и я, Рене сидела на диване, держа в руках книгу, страниц которой ни разу за весь вечер не перевернула, стали играть в шашки и домино, мирное семейное трио, которое, должно быть, и раньше, вечер за вечером, точно так же проводило свой досуг. Наконец часы пробили 9, и Франсуаза, зевая от усталости, сказала: «Ну, милая, пора в кроватку». Девочка без возражений встала, убрала шашки в коробку и положила ее в ящик, поцеловала мать и тетю с дядей и, взяв меня за руку, сказала: «Пошли, папа». Таков, по-видимому, был заведенный здесь порядок. Мы поднялись в башенку, в спальню детскую. Кукла, на этот раз без пронзавшего ее пера, была избавлена от мук и изображала теперь кающегося грешника, стоя на коленях перед перевернутой вверх дном жестянкой, должно быть, исповедальней. Роль священника исполнял большой кривобокий утенок Дональд, без одной ноги, с головой, обмотанной черным лоскутком, что должно было изображать шапочку. «Садись», — потребовала девочка, и, сняв халатик, задержалась перед тем, как подойти, так я думал, к самодельному алтарю. «Ты хочешь посмотреть, как я буду умерщвлять плоть?» — спросила она. «Что-что?» — воскликнул я. «Понимаешь, я согрешила, когда угрожала вчера вечером, что убью себя. Я рассказала об этом тете Бланш, и она говорит, что это очень-очень плохо. Мне еще рано идти к исповеди, поэтому я решила наложить на себя эпитимию, такую же тяжелую, как мой грех». Она скинула с себя ночную рубашку и осталась передо мной голышом, тоненькая, кости и кожа. «Дух крепок, но плоть слаба», — сказала девочка. Подойдя к книжному шкафчику, где книги стояли как попало, и, порывшись там с минуту, она вытащила небольшую кожаную плетку с узлом на конце, зажмурилась